Глава 13. Тайна отца Велены. В трапезной повисает гнетущая тишина. Внутри у меня все дрожит одновременно и от возбуждения, и от ужаса. В предвкушении того, что наконец прозвучит имя моего отца, я нервничаю. И хочу услышать, и одновременно боюсь этого. А вдруг он какой-нибудь известный государственный преступник? И лучше бы мне оставаться приемной дочерью Кэлси Уиллиса, чем законной дочерью этого неизвестного. Я оглядываю всех сидящих за столом. Майя закрывает лицо руками. Она, в отличие от Марты, понимает, к чему может привести мамина исповедь. Марта же нервно вертит ложку в руке, не отрывая недоброго взгляда от мамы. Я перевожу взгляд на отца. Или мне теперь стоит называть его по имени? Кэлси Уиллис, как чужого? Приемный отец натянут, как струна. Он словно решает для себя, что делать дальше, когда тайна будет раскрыта. Все взгляды сосредоточены на маме. Она бледна, как полотно, и никак не решается открыть тайну моего происхождения. Сидит, уставившись в одну точку поверх головы Вейгера, и собирается с духом. Вот кого-кого, а Мелиссу я никогда не считала приемной матерью. Она навсегда для меня остается родным человеком, кем бы ни оказались мои настоящие родители. А может, и нет никакой тайны. Может, мама просто пожалела меня из-за нападок Марты. Мелисса недолюбливает ее, считая, что отец слишком избаловал старшую дочь. Ей, как целителю, вообще сложно выносить физические и душевные страдания других. Вот и решила она защитить меня, обелить в глазах жениха. «Ну вот, что я вам говорила?» – насмехается Марта. «Нет у этого приблудыша знатного отца. Ты все врешь, чтобы досадить мне». Ее тирада бьет по моим оголенным нервам. «Ты вздумала обвинять меня во лжи?» – взрывается мама. «Ты бесчестная девка!» «Кошка блудливая, а недостойная дочь властелина!» Я даже предположить не могла, что мама всегда такая выдержанная и даже холодная, опустится до оскорблений. Видимо, у Марты талант. Она кого угодно доведет до ручки. «Мелисса, возьми себя в руки!» Угрожающе рычит Кэлси Уиллис. «Я предупреждаю тебя, придержи язык, иначе поплатишься!» «Ничего ты мне не сделаешь, Кэлси!» Мама окончательно перестает сдерживаться. Ее единокровный брат не позволит и пальцем тронуть ни меня, ни ее. Надо было давно отписать ему, что ты позволяешь себе поднимать руку на Велену. Мама, нарушив все законы приличия, показывает на меня пальцем. И я сжимаюсь под пристальными взглядами шести пар глаз. От лица приемного отца отливает кровь. «Не могли бы вы выражаться яснее?» Встревает Ингвар в противостоянии семьи Велес. «Уже страсть, как хочется услышать имена. А вам, прекрасная Майя, советую все же посмотреть вокруг. Занимательное зрелище, доложу я вам». Майя складывает руки на коленях и дарит мне сочувствующий взгляд. «Этот Ингвар, как же он не вовремя вклинивается в разговор? Только бы мама не передумала рассказывать, кто мой отец». «Как раз брат-то и будет недоволен, если он сам не раскрыл тайну князю Рангару, своему союзнику. То и не нам этого делать», — приводит последний аргумент властелин западного пограничья. «Что? Отец, ты хочешь сказать, что Велена — сестра императора?» Майя всегда соображает быстрее всех. Она смотрит на меня с восторгом, как будто я прекрасная незнакомка, а не девчонка, которая росла рядом с ней целых 17 лет. «Вечер перестает быть томным», — усмехается Ингвар. Кэлси Уиллис, сам того не желая, выбалтывает семейный секрет. Закрывал рот маме, а сам обешурился. Забавный прокол. «Да, девочка моя Велена, сестра нашего императора, но только по отцу», — вынужденно договаривает он. «Я ловлю на себе ненавидящий взгляд Марты. Богиня-матерь, я здесь при чем? В моем рождении нет ни моей вины, ни моей заслуги. Но пуще ненависти ко мне Марту переполняет жажда сплетен. А кем она была?» Она во все глаза смотрит на отца. Мне кажется, что у нее даже уши становятся длиннее. Ну, я имею в виду ее мать. «Последняя любовь императора Ториэла. Девушка была намного моложе его. Жениться он не мог, но поступил благородно. Пристроил девочку на воспитание к достойным людям». Приемный отец говорит это так торжественно, что мне становится противно. «Достойная семья? Как бы не так. 10 лет назад ушел в мир иной прошлый император. И, как оказалось, мой отец. И меня тут же перевели в статус девочки для битья. Теперь я хорошо понимаю связь между этими событиями». Но с достойной семьей император просчитался. Рангар озвучивает мои мысли. Император лично выбрал меня и доверил на воспитание самое дорогое, что у него было. Я достойно справился с миссией, возложенной на меня монархом. Кэлси Вэллис раздувается от собственной значимости. Одна из удивительных особенностей характера моего приемного отца – то, что в любой ситуации он раздувает собственную важность. И частенько, то есть почти всегда, ее превеличивает. «Так не просто же. Из доброты душевной вы взяли Велену на воспитание». Явно на что-то намекая, спрашивает мой жених. «Ваши гнусные намеки оставьте при себе», — взрывается Кэлси Велес. «Конечно, не просто так», — усмехается мама, встревая в разговор мужчин. «Кэлси получила владение западное пограничье, без передачи по наследству». Мама с насмешкой смотрит на Марту. «Да, Марта, наследовать земли будет Велена и тот, за кого ее отдаст замуж император». Злость искажает красивые черты лица Марты. Сейчас она выглядит, как настоящая ведьма. В страхе отшатываюсь от нее, хоть и знаю, что в Марте нет ни капли магии. Для нее это удар, но мне ее не жаль. Ее чувства меня не касаются. Есть более важные вопросы. Богиня-матерь, что же это получается? Император Георгий I, мой брат? Теперь я совсем другими глазами смотрю на Рангара, все еще не выпускающего мою руку из своей. Сейчас мои мысли только о том, что он приехал жениться не просто на приемной дочери властелина западного пограничья, а на сестре императора. Какой бы она ни была, хоть на кривой, хоть на косой, хоть на убогой, стервы и мерзавки тоже сойдут. Конечно, зачем ему красотка-беспреданница Марта, если он может жениться на сестре императора? Не так уж и хороша была идея узнать правду о моем рождении. Мне кажется, родство с государем не принесет мне счастья. Уже не принесло. Получается, что Рангар заключает исключительно династический брак. Неважно, кто невеста. Важен ее статус. А сколько было красивых слов и жестов. Я уже подопридумывала себе мир розовых пони. Полный любви и уважения. Дура. Пора трезво смотреть на жизнь, Велена. Я рассматриваю своего жениха и как будто первый раз вижу. Холодный, опасный, властный и красивый. Очень красивый. Надменное лицо с грубоватыми чертами не портит даже высокомерная усмешка. «Ты знал?» С дрожью в голосе спрашиваю его я. «Знал, да?» «Что я знал?» Пытается выиграть время, тянет с ответом Рангар. «Странно. И не замечала раньше, чтобы он щадил чьи-то чувства. Неужто я такая жалкая, что для меня он делает исключение? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Настаиваю я. Мне не надо, чтобы он притворялся. Теперь я знаю, какова его цель, и хочу услышать это от него». «Малышка Велена, как ты думаешь, заключая военный союз с твоим братом, я согласился бы взять в жены никому неизвестную провинциальную девочку без роду и племени?» Недоуменно приподнимает он четкую бровь. «Как же мне больно! Все, что происходило между нами, фарс!» Милые ухаживания, трогательная защита, поцелуи и перешептывания, которые взволновали мое сердце. Все ложь. Рангар цинично влюблял в себя в наивную провинциальную дурочку, которая по воле судьбы оказалась сестрой императора, чтобы она не поломала его планы и покорно делала то, что от нее требуется. А именно, принесла ему пограничье на блюдечке. Ненавижу. Ненавижу его. Из спасителя Рангар превратился в интригана, преследующего свои гнусные цели. «Минуточку. Я так и не понял, кто же мать Велены?» Как всегда, не кстати задает вопрос Ингвар. «Сказали, кто отец. Говорите, и кто мать?»